Пока летел, видел, что Павлов в нескольких местах прорвался, а Конев отбивал атаку Уравы русской. Им попроще малость, а тут горы. У меня есть дивизия Су-12. Требуются три аэродрома с длинными полосами и поближе к складам. В первую очередь, год, потом Великая Германия. Да поешь ты, куда вскочил? Ничего страшного не происходит. Это же не бой истребителя, это война. На голодный желудок не повоюешь. Я вернулся к столу. Мы пообедали, попили кофе. Вот теперь давай свою дивизию. Встанешь вот тут, вот тут и вот тут. Инженерно-саперные батальоны я сейчас туда направлю. А пока гони всех в лист. Там места пока хватает. Понял. Где штаб Красовского? Ниже этажом. Я оборудую себе ЗКП в Текеле. Как знаешь, но будь на связи. Я нашел штаб Красовского. Его самого не было. Отдал распоряжение, взял позывные и уехал в Текель. Там развернул запасной командный пункт ВВС и ПВО. Интересно, где год начнет поворачивать на север? Понятно, что пытается обойти Тису. Ответов нет. Сплошной туман войны. Пошел переодеться в противоперегрузочный костюм. Взлетаем, идем на Сжижит. Там оборона стоит, идут бои. В воздухе клубы дыма. Иду на Новый Сад. Впереди разрывы зениток. Маневрирую. Заметил что-то подозрительное, вроде антенны. Развернулся и проштурмовал. Иду южнее, там, где был основной удар. Местность, степь, поля, горящие румынские села. Так вот зачем им Марат нужен. Там в колене 5 мостов целехоньких. Связываюсь с Красовским и сообщаю, что видел. У меня есть сообщение, что все мосты взорваны. Сообщи Константинову, срочно. И разбей эти мосты немедленно. Сообщи в СМЕРШ, а я тут ребятам немного помогу и возвращаюсь. Отработали по скоплениям войск ГТА, пошли домой. Нам навстречу идет полк тушек, тяжело идет, с перегрузом. Моторы поддымливают. Сейчас они мосты полечат. Приземлился в Текеле. Там новая сводка. Дивизия, которая должна была находиться на месте прорыва ГТА, вышла совсем не в тот район. Жива-здорова, но в 30 километрах западнее. Вторая загадка. Вышел на связь с Панфиловым, и тут все встало на свои места. По сведениям Панфилова, в районе Нови Сада базируется полк Бранденбург. Вот кто обеспечил успех ГТА. Дивизию второго эшелона они завернули, мосты захватили и отправили телефонное сообщение в штаб, что дивизия прошла, а мосты взорваны. Год заметался в треугольнике с Жижит, Арат, Тимисоара. Его попытки навести переправы жестко пресекал Красовский. После зачистки Арада и подхода подкреплений фронт стабилизировался. Прибыл один из полков Су-12, и началась охота за ГТом. На четвертые сутки в армии ГТа пригодных танков не осталось. Все, что еще могло стрелять, он зарыл в землю. Великая Германия шла по горно-лесистой местности. Там, без помощи с земли, работать было очень сложно. Панфилов направил туда несколько групп ПСНЗа, которые и обеспечили наведение. К сожалению, далеко не все они вернулись. Затем Тимошенко снял с фронта полк ИСов, придал ему мотопехоту на БТ-26 и стал выжимать немцев обратно. А я повел полк Су-12 обрабатывать немецкую артиллерию под Братиславой. 500-ки перепахали все рощицы между Веной и Братиславой. 105-я стрелковая дивизия ворвалась в левобережную Вену, а 6-я, 36-я, 161-я стрелковые дивизии при поддержке 6-го тяжелого механизированного корпуса взломали оборону немцев на правом берегу. После 2 недель боев Вену взяли. Немцы оказались не готовы к такому массовому использованию тяжелых и средних танков. Редкие 75-миллиметровые противотанковые пушки и тающие буквально на глазах 88-миллиметров зенитки, за которыми мы устроили настоящую охоту, не могли противостоять ударам механизированных корпусов. Генерал Толбухин, командовавший Прибалтийским фронтом, окружил Кёнигсберг. Павлов разрезал Польшу двумя клиньями и вышел к Варшаве и теперь домолачивал немцев в котлах между границей и Вислой. Конев взял Краков. Рыбалка блокировал немцев в Греции. Фронт посыпался. Отдельные части гитлеровцев сражались отчаянно и умело, но командующие фронтов обходили эти части, отрезали их от снабжения и авиации и артиллерии, убеждали их в бессмысленности сопротивления. После взятия Вены и Граца дела и у нас пошли полегче. Мы перенесли свои КП в Вену. 25 июня войска Белорусского фронта, под командованием генерала армии Павлова, и войска Польского, под командованием генерала Берлинга, подтянув резервы и снабжение, форсировали Вислу и освободили Варшаву. Во всех кинотеатрах СССР был продемонстрирован документальный фильм, где было показано Варшавское гетто и два основных завода – за счет которых гетто существовало. Один производил взрыватели для бомб замедленного действия, которыми немцы бомбили Лондон, второй – взрыватели для торпед. На весь мир были продемонстрированы желтые шестиконечные звезды на всей одежде узников гетто. После взятия Варшавы фронт разделили на два. Один наступал на севере Польши, второй – на юге. Северным командовал генерал Рокоссовский, вторым белорусским командовал Павлов. А меня неожиданно вызвали в Москву. Глава 14. Сталин встретил меня в своем кабинете. Он был один. Ну, как, навоевался? Войска пошли на Линц. Линц окружен, взяли Пассау, первыми пересекли границу Германии. Знаю, знаю, молодцы. Но сражение выиграть мало. Надо войну выиграть. Разведка сообщила, что Гитлер ищет варианты сепаратного мира. Даже нам прислал, через Швецию, вчера от Калланты получил, предложение о перемирии. Так что начинается битва за победу. Кстати, вчера сдался Роммель. Его капитуляцию принял Петров. Ты еще не слышал, наверное? Нет, не слышал. Он пытался прорваться к американцам и сдаться им. Попал в засаду, организованную Сталиновым. Роммель вышел на связь со своими войсками и отдал приказ о капитуляции. Гитлер объявил его предателем. Роммеля сейчас везут в Москву. Поэтому сейчас нужны твои связи с союзниками. На первое место выходит военная дипломатия. И нужно готовить новую встречу в верхах. Письма от Черчилля и Рузвельта я уже получил. Ситуация у англичан совсем паршивая. Они так хотели втянуть нас в войну, что разрешили нам войти на Ближний Восток и на Балканы. А теперь, когда они убедились, что Гитлер нам вполне по зубам, они испугались. Могут пойти на мир с Гитлером и готовить нам с ним очередную войну, но уже на более высоком технологическом уровне. Как ты считаешь, что нам стоит предпринять, чтобы этого не произошло? Я, товарищ Сталин, немного оторвался от последних событий у нас. Как идут дела у Александрова, Келдыша и Королева? Я просил Судоплатова и Кузнецова заняться штандартенфюрером фон Брауном и островом Пенемюнде. Что-нибудь сделано? У Александрова и Курчатова, он сейчас стоит во главе проекта, дела идут хорошо. Запустили реактор под Москвой, начали строить 3 завода на Урале, но еще надо года 2, как обещают. Геологи нашли уран в Туркестане. Королев достиг дальности в 2000 километров. Фон Браун, да, Кузнецов докладывал, что подводная лодка с 7 разведка 1-й особой бригады морской пехоты БФ захватила в плен какого-то эсэсовца. Просил сообщить тебе, мне он не звонил, он сейчас на Дальнем Востоке. Кто такой этот фон Браун? По косвенным данным, он вел или мог вести такие же работы, как и Королев. Стирлинг в разговорах проговорился, что видел что-то на траверзе этого острова. По описаниям было похоже на пуск жидкостной ракеты. А в 1936 году этот фон Браун опубликовал пространную статью о будущих полетах человека в космос. Вот я и соединил эти два факта. Где этот эсэсовец? Сталин поднял трубку и позвонил в Ленинград Трибуцу. Выслушал его и положил трубку. Трибуц сказал, что семь еще не вернулась из похода. Ожидается через 5 суток. Поэтому и не докладывал тебе. Почему мне сразу не доложил? Я узнал об этом в конце апреля, когда Стирлинг вернулся на Кипр. Времени доложить не было. Информация пока не проверена, товарищ Сталин. Сплошные косвенные данные и предположения. Требуется еще убедиться в том, что это он, и действительно проводил подобные работы. Но если он оказался все-таки на этом острове, то все точно. Сталин встал из-за стола и молча ходил по кабинету несколько минут. То есть, Андрей, ты увязываешь дальнейшие действия Англии, США и Германии с этими проектами? Судоплатов докладывает, что в США строится такой же реактор, как у нас. Считаешь, что это опасно для нас? В США хорошие дальние бомбардировщики, товарищ Сталин. США поддерживают доктрину Дуэ, что войну можно выиграть одними воздушными ударами, при условии того, что они за океаном, и считают себя в полной безопасности, то, конечно, они сделают ставку на сверхмощное оружие и средства его доставки. У нас есть несколько ходов. Ход первый. Настаивать на продолжении войны до победного конца или безоговорочной капитуляции Германии, так как горы в Германии и Чехии богаты ураном. Во-вторых, Англия не в состоянии сейчас вести исследования в области ядерной физики и ракетных технологий, а США сосредоточились на бомбардировщиках, для победы над Японией их достаточно. Если этот фон Браун действительно вел эти исследования, то его исчезновение сильно затормозит эти работы, и Германия до своего поражения действия этих ракет не успеет показать. А если успеет, вряд ли у них несколько заводов и центров по этому оружию. Да и флот у нас застоялся, в условиях, что мы полностью контролируем небо над Балтикой, и у нас 3 линкора. Поэтому лучшим выходом для нас был бы десант на Пенемюнде, связанный наступлением Рокоссовского. Наверное, ты прав, Андрей. Утечка этих технологий нам ни к чему. А если англичане всполошатся, Стирлинг говорил со мной о самолетах. К тому же там, рядом, крупный порт Штеттин, через который идет бойкая торговля со Швецией, а мы давно говорим о полной изоляции Германии от поставок. Так что мы не будем увязывать этот десант с чем бы то ни было, кроме изоляции Германии. И еще, авиация во время этой операции должна потопить что-нибудь крупное у Гитлера. Например, карманный линкор. Надо показать англичанам, что наличие у них флота нас не сильно беспокоит. И пришла пора показать им Су-12. Не весь, все, кроме двигателей. В общем, ты предлагаешь дипломатию канонерок, а Штаты? У нас есть очень сильный ход, товарищ Сталин. Японцы уверенно теснят голландцев, французов, англичан и американцев на юге. Готовится захватить Австралию. Уязвимая пята любого флота – это базы. Если у нас будут десантные средства, то захват японских островов лишь дело времени на подготовку десантной операции. Ты уверен, что американцы дадут десантные корабли? На 100%? Нет, конечно, они будут смотреть на то, насколько честно мы поступим с Англией, особенно в плане контрибуции с Германией. Они ведь делают деньги. Я подумаю над твоими словами, Андрей. Пока, в первую очередь, займись Англией и Черчиллем. Двигай свои канонерки. Товарищ Сталин, разрешите дождаться 7. Нет, товарищ Андреев, он от нас и от тебя никуда не денется. А это, срочно, и через юг. Необходимо встретиться с Эйзенхауэром и узнать, что он собирается предпринимать на юге. Вот мое письмо ему о том, что ты являешься моим представителем. Василия с собой не бери. Мне доложили, что он опять за старое взялся. Пока ты был рядом. Ступай, действуй. Успел заехать домой. Дома прибавления семейства. Щенки. Такие потешные. Маленькие, блестящие. Кожица как у ребенка. А вот сука меня не узнала сразу. Принялась ворчать. Редко удается вырваться домой. У Ритули такие счастливые глаза. Правда, узнав, что я совсем на чуть-чуть, она расстроилась. Пришлось взять ее на руки и долго-долго говорить ей о том, что все, скоро это кончится, и я вернусь домой. Взял несколько гражданских костюмов и новый мундир. Попрощался и уехал. Переоделся, сунул технику в мешок, чтобы положил в самолет. Взлет, посадка, на максимальной дальности. В Пловдиве переночевал, и уже с Виктором вылетели на Кипр на И-185. Там узнал обстановку, полностью дозаправился и вылетел в Тобрук. Там находились Митчелл и Уэйвилл. Где находится Эйзенхауэр, никто на Кипре не знал. Бои закончились, и союзники сразу все стали забывать. Посадка в Тобруке восторгов у меня не вызвала. Полоса хоть и длинная, но неровная. В Тобруке генерал Петров встретил меня у самолета. Ивану Ефимовичу было жарко, и первое, что он у меня спросил, долго мне еще здесь жариться? Он постоянно поправлял пенсне, пока мы шли на КП. Маршал Митчелл приехал сам, еще до того, как я успел ему позвонить. Генерал Эйзенхауэр, оказывается, уже в курсе. Ему передали о моем визите из Вашингтона, и он будет через час-полтора. «Сэр Эндрю, вы к нам надолго?» – спросил Митчелл. «Нет, сейчас переговорим с американцами, и я назад, много работы». Подъехал Уэйвилл со своей неизменной тростью. «Добрый день, милорд. Я впервые вижу вас в русской форме. Ваши войска тоже все переоделись. Вы просили нас поскорее вступить в войну. Мы вступили. Иметь такого сильного союзника очень удобно. Ваши офицеры перестали ворчать. Что делают эти русские во втором эшелоне? О, да. Вот только ваши командиры немного иначе оценивают ситуацию, чем наши офицеры. И у кого лучше получается? Будто бы вы не знаете, милорд. А, вы хотите, чтобы я похвалил ваши войска? Да, маршалов Air Force. Они отлично экипированы, хорошо обучены и храбры. Наконец прилетела Эйзенхауэр. Я попросил всех выйти, так как имею специальное поручение господина Сталина. Я передал письмо Сталина. Дуайт Эйзенхауэр бегло просмотрел его. В этом не было необходимости, мы же с вами знакомы. Но я вас слушаю. Товарищ Сталин хотел бы знать о ваших дальнейших планах, для того, чтобы скоординировать наши усилия на юге. То есть вы хотите сказать, что я могу рассчитывать на вашу поддержку в своих операциях? в той или иной мере. Это не приданные вам части, но две армии – это солидные силы. В планах нашего командования высадка на Сицилии и в Италии. Но у меня для этого пока недостаточно сил и средств. Нас бы больше устроило, если бы вы высаживались в район Нарбонны или Марселя. Это невозможно. Геринг нам этого не позволит. Не думаю. У него сейчас других забот много. И это очень важное направление. Это окончательно отрежет Гитлера от нефти. Эту операцию мы бы поддержали. Войска Гитлера в Греции уже отрезаны от снабжения и доживают последние дни или месяцы. Мы вошли в Северную Италию. Именно там сосредоточена вся промышленность Муссолини. Но Гитлер может ввести жесткое управление во Франции и использовать ее потенциал при обороне, а нам бы не хотелось затягивать войну, ведь у нас еще общие дела на Востоке. Не правда ли? Очень заманчивое предложение, генерал. Маршал. Маршал авиации. Извините, маршал. Я сообщу своему командованию о ваших предложениях и сообщу вам, не мне, товарищу Сталину. И, по возможности, быстрее. Мне поручено только провести с вами переговоры, и я немедленно вылетаю обратно. Ваш ответ я уже получил. Остальное нам с вами не подвластно. Выходим из комнаты. Я попрощался с остальными. Через 5 минут два мордатых оторвались от земли и пошли на Кипр. Я доложился Сталину по ВЧ. Переночевали в Пафосе, в Дзусовском полку. Самого Дзусова не было. Он уже сдал полк и принял дивизию на 2-м украинском. Утром вылетели в Пловдив, где стояли наши гребешки, пересели и вылетели под Растенбург. Там уже были наши войска и сидела дивизия Су-12. От комдива связался по ВЧ со Сталиным. Товарищ Дмитриев, товарищ Филиппов доложил, что не может гарантировать успех из-за угрозы подводных лодок противника. Товарищ Иванов, он из Кронштадта вышел, или так оттуда и докладывает, оттуда. У Бартини готовы 6 дальних морских разведчиков. Они могут уничтожать лодки сами и наводить эсминцы на них. Если флот будет стоять, то зачем он вообще нужен? Пусть в этом случае им командует Москаленко. Сейчас свяжусь с Герасимовым. Не надо. Мы решим вопрос. Когда вылетаешь? Через час сядут 2 борта из Чкаловского. Как только дозаправится и англичане дадут добро, так взлетаем. Кто с тобой? Стефановский. Он перегоняет машины. Английский у него на уровне. Плюс герой прошлого визита. 2 Ан-6 с топливом я туда сейчас отправлю. Догоним их, сядем вместе. Хорошо, ГОСТ-7 прибыл, твои предположения оправдались. Свяжись с товарищем Косовским. Объясни ему ближайшие задачи. Слушаюсь. Позвонил Рокоссовскому, попросил срочно подъехать. Через 20 минут буду, товарищ Дмитриев. Он приехал даже быстрее. Здравия желаю, товарищ маршал. Здравствуйте, товарищ генерал. Извините. Константин Константинович, Константин Константинович, пройдемте к карте. Товарищи, освободите помещение, пожалуйста. Подождали, когда все выйдут. Рокоссовский слегка недоумевал. Ничего не поделаешь, Константин Константинович. Пока об этой операции знает Верховный, я и командование Балтфлота. Ставка готовит совместную операцию вашего фронта и Балтийского флота. Основной целью операции является захват вот этого острова, Пенемюнде. По возможности в максимально сохранном виде. И все бы хорошо, он вот тут вот речушка, Одер называется. Здесь паромная переправа, здесь мост, но он на левый берег не ведет. Вы в 100 километрах от этого места и стоите в обороне. Немцы вот-вот начнут эвакуацию или уничтожение оборудования, расположенного на острове. Задача – захватить остров мгновенным ударом и удержать. Можете привлекать для этого любые средства. Десант, танковый десант – черт в ступе, но остров должен быть взят как можно быстрее. Задача ясна, флот тоже можно привлечь, все что угодно. Данные по обороне острова есть в первой особой бригаде морской пехоты Балтфлота. Они там были некоторое время назад. Вытаскивайте их к себе. Понял, товарищ маршал. Рокоссовский распрямился во весь свой огромный рост и заулыбался. Ставку Гитлера хотите посмотреть? 3 дня назад взяли, товарищ маршал. Будете первым маршалом, ее посмотревшим. Не могу, я сейчас улетаю. Как работается с Копцом? Нормально, у него толковый начальник штаба, в основном с ним работаем. А Капец, он в основном в воздухе, счет увеличивает. Я ему увеличу что-то другое. А еще у меня сосед сменился. Я удивленно посмотрел на него. 2-м белорусским с сегодняшнего дня командует Василевский. Павлов запил и вчера ВЧ снял в пьяном безобразии, а там сам звонил. Да, ну и новости у вас. Ну, все, не буду больше задерживать. Извините, что сорвал с места, но времени совсем нет. Да что вы, товарищ маршал, я очень рад с вами познакомиться, много о вас слышал, но лично не доводилось. Я тут же связался с Новиковым и сообщил то, что сказал комфронта. Понял, товарищ Дмитриев, Константина Андреевича сейчас туда направлю, а этого паршивца в рядовые летчики отправлю. Поддерживаю, меня не будет некоторое время. Позвоните товарищу Евгеньеву и попросите перебросить сюда 5-й ВД корпус с поддержкой побольше. Свяжитесь с Борисом Михайловичем, он объяснит зачем. Я уже в курсе. Тогда все, рад был вас услышать. Два борта Ан-6 в сопровождении восьмерки Петриэр ушли в сторону моря, а я пошел к прилетевшим новым Су-12МД. Петр Стефановский в противоперегрузочном костюме и в американском ЗШ, слегка раскачиваясь при ходьбе, шел навстречу. Начал вскидывать руку, чтобы поприветствовать. Я раскинул руки, показывая, что ничего не меняется. «Андрюша, к тебе уже и подойти страшно. Растешь», облапив меня, он покружил меня из стороны в сторону. «Уже и воробышком не назвать. Поздравляю. Надо же, уже маршал. Давно ли лейтенантом был?» «Ну, хватит, задавишь», смеясь, ответил я. «Очень рад тебя видеть. Что в полку?» «Командую. Работы очень много. Ершов погиб. Сбили?» «Нет, во флаттер попал на новой тушке. Весь экипаж погиб. Машина в воздухе развалилась, а высотных костюмов нет. Не успевают медики и парашютисты за нами». Я зло мотнул головой и наклонил голову, чтобы скрыть слезу. «Ладно, воробышек, куда летим? И зачем парадная форма?» «Да, Петя, такая у нас профессия. Летим в Лондон. Пошли, расскажешь о машине и познакомишь с управлением. Практически ничего не изменилось. Новый двигатель, новый локатор, новый прицел, гидравлики больше, вот кнопка усилителя руля глубины, новые пушки и тепловые ракеты. Нажимаешь сюда, головка начинает поиск. Когда захватила, начинает мерцать, нажимаешь пуск. Это кнопка выбора оружия. Давай, запускайся, пройди по коробочке. Время еще есть. А это что за стрелки на трубке пита? Это для учета бокового сноса и тангажа. Для вычислителя прицела. Кольцо прицела подвижное, учитывает поправку при стрельбе. К запуску. На посадке парашют не выпускай. Здесь полосы хватает. Запустился, опускаю фонарь. На ручке какое-то легкое сопротивление. Слегка необычно. Взлетел, попробовал повиражить. Испробовал тормоз, закрылки, предкрылки. Прошел по коробочке и сел. Ну как, чудесно. А почему вначале ручка тяжеловата? Усилители так устроены. И зависит от оборотов двигателя. Нормально, привыкнешь. Техники дозаправляли самолет. Ну, что, все, пора. По машинам. Транспортники пошли над морем, огибая Германию, а мы пошли прямо. У машины скорость 950 км в час на 7000. Но обходим крупные города, где есть ПВО. Пару раз немцы стреляли, но у них ПУАЗы не предусматривали такую скорость цели, поэтому просто мазали. Возле Киля они попытались поставить заградительный огонь, мы его просто обошли. Все, Германия позади, идем над морем. Выключил ЗАС, проверил связь. Большой, я, АД-2, как слышишь? АД-2, большой, 5 баллов. Орел-6, ответьте АД-2. АД-2, я Орел-6. Орел-6, уточните место и дайте бип. АД-2, включил. Поймал их радиосигнал. Довернул, догоняем. Вдруг слышим, как англичане начали предупреждать Орла, который с ними уже на связи, что к нему сзади приближаются две какие-то цели со скоростью 490 узлов. Нордвик, Орлу-6, все нормально, это наше прикрытие. Нордвик, я, Эдиту, нахожусь в 65 милях к северо-востоку от Орла-6, следую к вам рейсом BC-97, сообщите руководителю полета, что нужна длинная полоса, около мили длиной. Эдиту, Нордвику, вас понял. На чем летишь, приятель? На метле. Эдиту, Нордвику, вам следовать Фарнборо. Орел-6, Нордвику, вам следовать Фарнборо. Вас встретит эскорт и проводит до полосы. Эскорт не требуется, дойдем сами. Повторяю, вас встретит эскорт 12 спитфайров с белыми коками. Ок, Нордвик, Эдиту, начал снижение. Эдиту, Нордвику, вам эшелон 6500, большой, АД-2, эшелон 2, большой, понял. У Наридже вижу отметки целей, 12 штук клином. Нордвик, Эдиту, сообщите позывной эскорта. Эдиту, Нордвику, позывной Маверик. Маверик, Эдиту, вижу 12 целей, строим клин. Это вы? Вопрос. Эдиту, я, Маверик, подтверждаю. Маверик, я, Эдиту, не заходите в спутную струю. Как поняли? Вас понял, но... Разворачивайтесь и разорвите клин, оставьте нам 500 футов, мы подойдем сзади и уравняем скорости. Спитфайры разошлись и сошлись. Я их уже вижу не через локатор. Проходим сквозь строй, затем тормоз, убрали тормоз, уравняли скорости. Смотрю влево, вижу поднятую руку пилота, показывающего большой палец вверх. Эйдиту, это фантастика. И 12 глоток прокричали трижды хей. Эйдиту, Нордвику, выходите из зоны, позывной Физант. Закончу смену, еду к вам. Физант, я, Эйдиту. Эйдиту, Физанту. Вам эшелон 3200. Понял, 3200. Большой, пошли на 1000. Понял, А2. Полоса Фарнбора очень широкая и очень длинная. Мы оставили Лондон слева, развернулись и сходу сели на бетонную полосу, покрашенную в зеленый цвет. Пилоты самолетов эскорта устроили галдеж в воздухе, требуя для себя посадки тоже. Кто-то им разрешил. Пока заруливали, появились два Ан-6 с топливом, механиками и охраной. Мы заглушили двигатели, открыли фонари, а у англичан нет трапиков. Сидим, курим бамбук, переговариваемся со встречающим меня тыгдером. Милорд, вы бы заранее бы предупредили, что трапики нужны, а то неудобно получилось. Ну, что вы, маршал, ничего страшного, мы подождем. Английские механики, наконец, подкатили какой-то трап от пассажирского самолета, но в этот момент подбежали два наших механика с трапами. Наконец-то на земле. Добрый день, сэр чиф маршал. Я протянул руку. Тыгдер крепко пожал ее. Добрый день, милорд. Рад снова видеть вас на берегах Альбиона. Ау, Петр, и вы здесь. Тоже очень рад вас видеть живым и здоровым. Но я сгораю от нетерпения посмотреть ваши машины, маршал Эндрю. Пожалуйста, маршал Артур. Он поднялся по трапику в машину. Я поднялся следом и долго отвечал на его вопросы. Тут подбежали летчики эскорта, которых диспетчер, в отместку за гвалт в эфире, загнал на самую дальнюю стоянку. Я спрыгнул с трапа и остановил их. «Ребята, можете ее посмотреть, но предупреждаю, ничего на память не откручивать. И машины боевые, все вооружение, боевое. Руками то, что подвешено под крыльями, не трогать. Все понятно?» «Так точно, сэр». «Обращаться к маршалу Андрееву следует через слово «милорд», — добавил сверху Тыгдер. «Так точно, милорд-маршал». Я заулыбался английской вежливости. Пилоты РАФ насели на Петра за объяснениями. Тыгдер вылез из кабины. Техники отогнали летчиков от машины и стали заталкивать их в капониры. А мы с Петром пошли раздеваться в Ан-6. Тыгдер пошел за нами и, пока мы переодевались, осмотрел транспортник. Как до войны. Все лучшие в авиации собираются в Фарнборо. Когда эта проклятая война кончится? Сказал Тыгдер. Вы откуда прилетели? Из-под Ростенбурга. Без посадок? Гитлер нас сесть не приглашал. Я думал, что, может быть, в Швеции садились. Нет, у нас не настолько хорошие отношения со шведами, как с вами. Сэр Андрю, нескромный вопрос. А что это за ракета со стеклянной головкой у вас под крыльями? Самонаводящаяся. И я не увидел у вас прицела. Он есть, только расположен горизонтально. Его надо поднимать при стрельбе? Нет. Но когда цель в прицеле, вокруг нее начинает мерцать кольцо. Выбираешь оружие и стреляешь. То есть летчик сам не прицеливается? Не совсем. Он выбирает цель и оружие. Делает захват цели, а после этого рулями добивается мерцания маркера захвата. Для этого нужно держать цель в перекрестии прицела. Я не видел перекрестия. Оно появляется при включенном прицеле. Вы приехали предложить эти самолеты нам? Это уже ни к чему. Война заканчивается. Сегодня мне предлагали экскурсию в замаскированную ставку Гитлера. Я предпочел увидеться с вами. Прямиком через Германию. Вы шли со скоростью 490 узлов. Когда мне доложили, я примчался на КП. Потом выяснилось, что это вы. Мы подумали, что вы летите на этом самолете. Тыгдер показал на Ан-6. А Гитлер придумал что-то новенькое и хочет вас сбить. Это тоже очень интересный самолет. Теперь понятно, почему вы так быстро продвигаетесь по Германии. К сожалению, медленно продвигаемся и с потерями. На месте Гитлера я бы уже сдался, но он находит пока топливо для своей армии. Французы, как назло, отдали ему огромные запасы флотского мазута и бензина. Шведы продолжают поставлять топливо. Мир никак не хочет понять, насколько опасен Гитлер. Сэр Эндрю, если говорить об опасности, то более опасного государства сейчас, чем Россия, извините, просто не существует. Извините за прямоту, но мы с вами солдаты. Маршалы, сэр Артур, маршалы. Мы отличаемся от солдат ответственностью перед своими народами. Поэтому, Когда вас бил Гитлер, больно бил, жестоко, не разбирая, где мирное население, где войска, мы пришли к вам на помощь. Мы сразу сказали, что не хотим, чтобы Гитлер победил. Его идеология противна самому существованию человечества. Но, сэр Эндрю, а ваши захваты территории после 39 года? Мы забирали территории, отколовшиеся от нашей страны в результате прошлой войны. И то не полностью, а лишь частично, выходя на естественные рубежи обороны. В 39 году таких машин, как вы сегодня видите, еще не было. Они появились у нас перед самой войной. Да и не такие они были, а гораздо хуже. И если бы не вы, наши союзники, то неизвестно, как бы сложилась ситуация. Поэтому я и тут. Нам нужно начать переговоры о послевоенном устройстве Европы. Европы без Гитлера, Европы без войн. Я вас понимаю, сэр Эндрю, и ценю вашу прямоту и искренность. Где вы остановитесь? Как всегда, в посольстве. Кстати, я вам должен деньги за 11 сбитых двухмоторников. По докладу Митчелла, полковник Дзусов отказался принимать их. Сказал, что это сбили вы и капитан Сталин. Это сын Сталина? Да, он сбил три Хинкеля-111. Сын Сталина воюет? Оба сына Сталина воюют. Достойно уважения. Грузите вещи в машину, я вас довезу. У Тыгдера машина не разделена, и водитель все слышит, поэтому болтали о пустяках. Он довез нас до советского посольства, спросил мой телефон, на что я ответил, что не знаю, передал мне свою карточку и сказал, что, если я и Петр не будем заняты, то он подъедет к 19,00 сюда же. Если у нас изменятся планы, то надо позвонить по одному из этих телефонов. Мы попрощались, и он уехал. Мы подняли свои вещи и вошли в посольство. Секретарь Майского проводил меня в комнату, а Петру сказал, что в связи с большим наплывом специалистов из дома, ему придется жить в гостинице, которую арендует посольство в Лондоне. Причем довольно далеко от посольства. А рядом есть гостиница, да, МС Donald Trail Garden через 3 дома отсюда. Петр, подожди, где вы че, проводите меня? Я позвонил Сталину, доложился, в том числе о разговорах с Тыгдером, объяснил ситуацию, сказал, что рядом есть неплохая гостиница и там можно будет принимать тех людей, которых нужно. Сталин приказал снять 3 номера, так, чтобы нас охраняли. Кроме того, Сталин сказал, что баронесса Тыгдер, по информации из Лондона, приятельница королевы и родственница жены Уинстона Черчилля. Вернувшись, я попросил секретаря пригласить кого-нибудь, кто отвечает за безопасность. Несколько минут ушло на согласование вопроса, и нас отвезли в соседнюю гостиницу. Петр, мыться, бриться, одеваться в парадную форму. Вот эти таблетки, на всякий случай, сунь в карман. Если начнешь хмелеть, незаметно проглоти. Ты думаешь, что англичане меня могут перепить? Ухмыльнулся Стефановский. Первыми в салат упадут. Да, знаю, знаю, всякое может быть. И надо произвести хорошее впечатление. С одеколоном, осторожнее. Понял, есть такой грех. Давай через час сходим, поедим, чтобы не на голодный желудок. Насчет поесть это я запросто, в любое время. После этого я зашел к охране и договорился о совместных действиях, на всякий случай. Мы пообедали, подремали, затем вышли на улицу и прошли к посольству. Вечерело, было тепло, а из гайд-парка доносились запахи цветов. Мы прошли мимо корта и вышли на Кенсингтон Палас Гарден. Автомобиль Тыгдера проехал мимо нас, затем сдал задом и остановился. Из него вышел маршал и очень элегантно одетая, миловидная женщина. Тыгдер представил ее как свою жену Розалинду. Мы представились. Миссис Тыгдер переспросила мое звание. На выручку пришел сам Тыгдер, заявивший, что я старше его по званию и по должности. Неожиданно на глазах у баронессы выступили слезы. Она сказала, что ее сын, такой же молодой, как я, погиб во Франции 2 года назад. Я наклонился и поцеловал ей руку. «Миледи, мы отомстили за вашего сына. Германия уже на коленях. Это не может принести покой в ваше сердце, но враг почти повержен. Смерть вашего сына не была напрасной». Баронесса попыталась изобразить на лице подобие признательности. Получилось у нее это плохо. Видимо, боль утраты была еще сильна. Тыгдер повез нас в ресторан «Винкс», где вечерами собирался весь РАФ. Мы остановились возле ресторана. Похоже, что у них отменили затемнение, потому как неоновая реклама горела. Я спросил об этом Тыгдера. «Да, Эндрю. После 6 мая нас бомбить перестали. Немцы кончились», — хохотнул Петр. Он постарался и показал на меня пальцем. «Это правда?» — спросила миссис Тыгдер. «Почти, не прибедняйтесь, маршал, Гитлер отстранил Геринга из-за вас, сейчас командует Мильдерс», — сказал Тыддер. «У нас таких сведений нет». 3 дня назад Герман сказал Гитлеру, что он напрасно начал войну с Россией, что надо было с ней договариваться, и Гитлер его снял с командования Люфтваффе. «Откуда у вас такие сведения, сэр Артур? После того, как вы ударили, у очень многих немцев мозги встали на место. Мы сейчас имеем полную информацию о том, что происходит в ставке Гитлера. Мы перешли улицу и вошли в ресторан. Оркестр, игравший до этого какую-то быструю мелодию, вдруг остановился и заиграл «Интернационал». Все присутствующие встали, мы с Петром приложили руки к козырькам фуражек. Тыддер хитровато улыбался, поглядывая на нас. Отзвучал припев, музыка смолкла, и в темноватом, до этого, зале вспыхнул свет. «Мои боевые друзья», — сказал Тыддер, — «у нас сегодня гости из России. Разрешите представить, генерал Петр Стефановский, лучший тест-пилот России, и самый молодой маршал авиации, рыцарь Британской империи, лорд Эндрю Андреев». В зале раздались аплодисменты и одобрительные выкрики. Официантка в форме вспомогательной службы РАФ, но без нашивок на рукаве, поднесла нам 4 бокалы. «Друзья, я хочу предложить тост», — продолжил Тыддер. «Мы 4-й год воюем, 4 года я каждый день и каждую ночь отправляю вас, моих мальчиков, в бой. Не все возвращаются оттуда. Многих, слишком многих, среди нас уже нет. Но сегодня, из уст маршала Андреева, я услышал новость. Его пригласили на экскурсию, посетить захваченную ставку Гитлера под Ростенбургом. Волчье логово, она в руках непобедимой Красной Армии. Наша общая победа, как никогда, близка. За победу!» Все выпили, подняв растопыренные 2 пальца в виде буквы 5. В зале стоял одобрительный гул. Английские офицеры подходили к нам и представлялись. Подошел прихрамывающий офицер и поднял над головой трость, показывая, что хочет что-то сказать. 3 нашивки, майор. Гул постепенно стих. «Я его, он показал на меня, знаю. В сентябре на Кипре нас подняли. Пару против 40 Джерри. В воздухе к нам присоединились 4 снуца. 6 против 40. Я могу честно сказать, я летел умирать. 4 снуцев в несколько минут сбило 17 Джерри и Макаронников. Я успел подбить одного, а потом пришлось купаться. Кто-то из русских снял у меня с хвоста фиат. Одним из снуцев управлял маршал. Я тогда не успел поблагодарить, он показал на ногу. Спасибо, на здоровье». Последние слова он сказал по-русски. В зале поднялся шум, свист, стук кружек и аплодисменты. Тыддер на ухо сказал мне, что сквадрон Лиадер Джонсон пользуется очень высоким авторитетом в РАФ. «Майор, фиата с вашего хвоста снял полковник Дзусов. Он сейчас под Линцем, в Австрии. Передайте ему мои слова. Милорд, я могу пригласить наших летчиков посмотреть ваши самолеты завтра? Пожалуйста». «Друзья, маршал и генерал прилетели к нам на новых истребителях». «Извините, сэр Тыддер, не вводите своих пилотов в заблуждение. Это не истребители, это штурмовики, ударные самолеты. Они предназначены для штурмовки, поддержки наземных войск». «Вот как, вношу поправку, новых штурмовиках, и они летели днем через Германию, напрямую». В зале стало тихо. «Что, и Джерри никак на это не отреагировали?» «Маршал Тыддер, как такое возможно? У немцев что, самолетов не осталось? Нам вчера фактера хорошую баню у Роттердама устроили», — послышалось из зала. «Вот я и приглашаю вас всех посмотреть, как такое возможно. Это абсолютно новые самолеты. Они реактивные. И новый транспортный самолет. Он турбовинтовой», — закончил Тыддер. Несколько минут в зале было тихо. «Какая у них скорость?» «950 км в час, 512 узлов максимально», — ответил я. «На 200 узлов больше, чем у моего Спитфайра», — раздался чей-то голос. «А вооружение?» «4 37-миллиметровые пушки, встроенные, остальное под крыльями, до 4 тонн. Можно бомбы, 1000-фунтовые, 8 штук, или ракеты, 160 штук. Давно сделали такой?»